Глава 4. Для паладина, прошедшего полный курс обучения, способность создания дубля своего сознания и помещения его в какое-либо животное или птицу, а в редких случаях и человека, дело несложное. Поэтому Валиэль, физически оставшаяся на площади перед фонтаном, выбрала ворону и подняла ее в воздух. Спустя несколько минут она уже любовалась величественным пейзажем города с высоты птичьего полета. Теплый воздух восходящих потоков приятно ласкал черные перья, отливающие перламутром на солнце. А особенности птичьего восприятия позволяли буквально видеть воздушные реки ветров так же ясно, как человеческий глаз видит водные потоки в быстрых ручьях. Знанием картографии воздушных рек пользовались в те времена и для навигации воздушных судов, высокотехнологических, экологичных, поднимаемых в небо огромными емкостями со смесью газов, подогреваемых отнюдь не горением угля или дров. Вот и сейчас сразу несколько десятков помпезных воздушных судов лавировало над городом, подобно стае китов, неспешно бороздящих воздушный океан. Валиэль заставила птицу лечь на крыло и дать широкий круг, чтобы вдоволь полюбоваться городом. Лаконично и дотошно спроектированный, он раскинул свои улицы на многие километры окрест, с одной стороны огибая берег широкого озера, по чьим небесно-голубым водам плавали быстрые парусники и небольшие пароходики. Схема расположения улиц города смахивала на нечто изящное и органическое, а строения напоминали и античные, и готические, и восточные в разных кварталах этого столичного мегаполиса. Сияющие на солнце купола и высокие шпили, колоннады и арки, акведук со множеством фонтанов и водопадов, и многое украшено росписью по цветной штукатурке и сюжетными барельефами. Правда, большая часть элементов отделки, обычно считающихся чисто декоративными, здесь имела вполне практически обоснованный функционал. На многих высоких зданиях размещались с виду декоративные металлические кубки и высокие остроконечные штанги, связанные с углубленными в землю не на один десяток метров своими копиями. Так атмосферная ионизация вкупе с теллурическими токами земной коры образовывали приточные контуры для многочисленных аккумуляторов города. И этого бесплатного электричества хватало домам на круглогодичное освещение и питание отдельных механизмов. Несколько взмахов крыльями, и Валиэль подлетела вплотную к ближайшему из дирижаблей, лишь пару минут как набравшему высоту. Она с любопытством заглянула сквозь панорамное окно внутрь просторной кают-компании, сооруженной в нижней части воздушного судна. Помещение было роскошно декорировано и уставлено шикарной мебелью. Красное дерево, латунь и бархат сияли в электрическом свете ламп. Десятка два празднично одетых мужчин и женщин комфортно проводили свое время. Кто-то прильнул к окнам, любуясь городом. Другие же стояли или сидели вокруг трио музыкантов, исполняющих какую-то мелодию на своих инструментах. В одном из рассматривающих город внизу Валиэль узнала бородатую физиономию здоровяка Роланда. Поравнявшись с ним, она подмигнула вороньим глазом брату. Тот заметил ее, узнал и улыбнулся в ответ. Еще немного пролетев вровень с судном, птица спланировала ниже, чтобы лучше рассмотреть происходящее на улицах. В этот послеполуденный час везде было людно. Но помимо пешеходов и ездящих в роскошных экипажах, многие передвигались в общественном транспорте, монорельсовых трамвайчиках. Кроме людей разных национальностей, можно было заметить и весьма диковинные металлические фигуры, снующие меж прохожих и занятые разного рода работами. Поймав взглядом одну из таких фигур, недалеко от основания огромной белой башни, Валиэль заставила свою ворону спуститься ниже, усесться на верхушку уличного фонаря и детально изучить происходящее. Тем более, что к этому месту за пару минут до того подошел и Пьер. Массивное сооружение из белого камня, притянувшее к себе Пьера, вблизи выглядело еще внушительнее и любопытнее. Цилиндрическое, 15 метров в диаметре, составленное из огромных кусков белого мрамора, безупречно подогнанных друг к другу, оно создавало ощущение нерукотворности. Башня походила скорее на прямой стебель растения, увеличенный в 1000 раз и вырезанный из слоновой кости. Но самым странным в сооружении было то, что никаких дверей или окон в нем не было по всей высоте. И лишь на самом верху, метрах в 30, виднелось круглое отверстие, закрытое дверным механизмом, и коротенький кованный мостик, выходящий из стены не более чем на пару метров. Детально изучив башню, Пьер пришел к выводу о провальности своего плана взобраться на нее. Она явно не была предназначена для зевак и туристов в человеческих телах. В этой жизни Пьер имел французское происхождение, но родился и вырос в Стамбуле, одном из значимых центров цивилизации. И в плане архитектуры и технологий его было сложно чем-то удивить. Но ничего похожего на эту диковинную башню он доселе не встречал. Немного поразмыслив, решил-таки поинтересоваться ее назначением у местных. Один из них как раз находился у соседнего здания и был занят весьма необычным делом. Он управлял человекообразным автоматоном 3-метровой высоты с помощью некоего пульта, соединенного с механизмом проводами. Автоматон рабочий быстрыми движениями 4 манипуляторов восстанавливал поврежденный, по-видимому, ударом молнии, угол дома. Могучее тело голема, оживляемого энергией небольшого двигателя, двигалось с поразительной точностью и даже изяществом. Искусственные поршни и сервоприводы, заменявшие мышцы, двигались быстро и выверенно под металлическим экзоскелетом, покрытым изящной чеканкой. Немного полюбовавшись взаимодействием человека с удивительной машиной, Пьер решил привлечь его внимание. «Доброго дня, уважаемый!» Человек остановил своего автоматона и обернулся на приветствие. «Я впервые в вашем прекрасном городе», – продолжал Пьер, – «и мне очень любопытно, каково назначение этой башни. Я, признаться, успел повидать много городов на своем веку, но тут в полной растерянности. Мне кажется, что строение напоминает зернохранилище. Вот только отсутствие входа в него меня очень смущает». «Зернохранилище?» – добродушно улыбнулся горожанин с птичьим профилем и живым любопытным взглядом. «Ну что ж, отчасти вы угадали, юноша. Вот только зерна, хранящиеся в этой башне, гораздо ценнее любой сельскохозяйственной культуры. Поэтому доступ к ним закрыт для посторонних, ибо…» Человек вдруг осекся, увидев что-то за спиной Пьера, и склонился в легком поклоне. «Не зная я, что передо мной стоит один из паладинов стаи Герри, решила бы, что в мою столицу проник шпион». Услышал Пьер за спиной глубокий и певучий женский голос с нотками усмешки. Мастером пелены он, конечно, не был, и раскрытие кем-то имени его духа немного кольнуло волчью гордость. Он обернулся и сразу же усмирил свое возмущение. Перед ним находилась та, кто внушал уважение одним своим существованием. Пьер склонился в поклоне перед повелительницей Малой Курии. Это была Дайбуцу, старшая из куретов, а ныне справедливо и мудро правящая царица Аласинда. Она была очень красива. Возможно, эфиопская кровь в ней была наиболее сильна, а ее величавую фигуру, почти на голову выше самого Пьера, облаченную в длинное платье из золотистого шелка и короткую белоснежную накидку через плечо, окружала дюжина гвардейцев личной стражи. Мужчины были в легких доспехах и с парой мечей за спиной, что Пьеру показалось несколько архаичным. Но он предпочел не высказываться по данному поводу, уже переведя взгляд на вторую курецкую старшую. По правую руку от Дайбуцу стояла гордая воительница с суровым и колючим взглядом. Ее темные волосы и орлиный профиль придавали ей необычайное сходство с некоторыми женскими образами картин Караваджо. Однако с этим контрастировала тонкая полоса надменных губ, что говорило скорее об англосаксонском происхождении. Ее аристократически тонкие кисти на удивление органично смотрелись на рукоятях двух кривых кинжалов у пояса. Пьер знал, насколько смертоносными могут в мгновение ока стать эти изогнутые клинки, если их хозяйка решит пуститься в танец битвы. Ведь в главе царской стражи он распознал ту, чье имя цепочкой кровавых следов древнего восстания сторонников Килигорма и пошедших за ним людей и альвов вписано в страницы истории столь ярко, что даже старания иезуитов не смогли полностью их уничтожить. Да, это было воплощение Морриган. Хотя, встретившись с ней взглядом и поприветствовав сдержанным кивком, молодой волк вдруг ощутил, что ее дух, если и не потерял всю древнюю мятежность, то показался ему намного сдержанней. Однако Пьер мог и выдавать желаемое за действительное, отличаясь такой склонностью своей нынешней натуры. От глубокого мысленного потока его оторвала речь царицы, которая продолжила начатый с ним разговор. «В этой башне наш народ хранит свою историю и свои тайные знания, все, принесенное нами с собой при отступлении с Курии на Гаою. Есть надежды, что нам это удастся сохранить еще для нескольких поколений, а может и до дней, когда в Солярии вновь воцарится справедливое правление светлых богов, а мы сами сможем вернуться домой. Уверена, ты не сочтешь это демонстрацией недоверия к воину Герри, но пока даже вам мы не готовы открыть доступ к некоторым сокровенным тайнам. Я все прекрасно понимаю, моя царица». Пьер выказывал дипломатичность как мог. Но тут Аласинда, многозначительно улыбнувшись и вопросительно приподняв изящную бровь, добавила: «Однако помню я, что кое-кто, и не так уж давно, проявил себя весьма искусным охотником за информацией, а высота крепостных стен и количество стражи не особо его останавливали». Пьер улыбнулся в ответ, снова поклонившись. Он понимал, что Дайбуцу намекает на одно из его прошлых воплощений на землях империи Ямато, подарившего будущим поколениям множество историй о похождениях хитрого синоби Гаэмона, оставшемся в японском городском фольклоре аналогом английского Робин Гуда. «Не извольте беспокоиться, царица. Мы с братьями здесь совершенно по другим делам. К тому же, видя, какого технического и социального уровня развития вы здесь сумели достичь, я очень хочу верить в идею возвращения золотой эпохи на планете. И когда будущее это станет настоящим, все тайное станет явным само, подобно тугому бутону цветка, с готовностью открывающемуся навстречу солнечным лучам. И может не в этой, но в следующей жизни я удостоюсь чести посетить эту башню войдя через парадный вход как гость, а не карабкаясь в ночи по веревке с вакидзаси в зубах. Тут молчавшая доселе Морриган вступила в разговор. «Видимо, твой талант к красноречию воистину зиждется в природе твоего духа, раз он проявляется у тебя и в этой жизни, а не остался вместе с головой твоего прошлого воплощения, прокатившейся по парижским мостовым». Царица на это замечание своей фаворитки звонко рассмеялась, а Пьер, оценив иронию, обнажил клыки. Это выражение лица улыбкой можно было назвать с большой натяжкой. Однако Аласинда не обратила внимания, решив продолжить беседу с новой интонацией. Тем не менее, в нашем городе каждый может найти чудеса на любой вкус. Очень рекомендую наш исторический музей, равных которому по изобилию и разнообразию экспонатов нет во всем Мидгарде. Мы со спутниками сейчас как раз направляемся в его сторону. И я буду рада, если ты присоединишься к нашей процессии, сын Герри. Сочту за честь. Пьер встал по левую руку царицы и продолжил прогулку в ее компании, ловя на себе пристальные взгляды Морриган, выражавшие плохо скрываемое недовольство. Сам же Пьер не упускал выпавшей возможности вдоволь налюбоваться изысканной и поистине редкой красотой царицы Аласинды, изо всех сил стараясь при этом не таращиться. Ведь красота тела, в котором воплотилась одна из старших в этот раз, была практически безупречной. Да, она явно была метиской, но вобрала в себя лишь лучшие черты обеих рас. От негроидной – безупречные пропорции и звериную грацию. От белой расы – изящные и чувственные губы, каллиграфично-филигранные линии бровей и совершенно невероятные миндалевидные глаза цвета обработанного изумруда, просто сияющие под густыми и длинными ресницами. Пьеру приходилось совершать подвиги воли, чтобы не позабыть, хозяином этих женских прелестей является могучий дух, в десятки раз старше его собственного. Но сияющая красота Аласинды и исходящее от нее ощущение благородства, мудрости и жизненной силы сражали наповал. В общем, если бы молодой волк мог себе это позволить, то влюбился бы по самые кончики своих длинных ушей. Валиэль, наблюдая всю эту картину глазами вороны, снялась с места и по воздуху проследила путь процессии до самого здания музея, гигантского строения, увенчанного сетчатым куполом из стекла и окруженного четырьмя длинными крытыми колоннадами. Но тут она ощутила, как кто-то деликатно трогает за плечо ее собственное тело, сидящее на теплом мраморном парапете фонтана на площади. Она отпустила птицу и, потягиваясь, вопросительно уставилась на стоящего перед ней махараджа. «Сестренка, там лекция очень интересная начинается в академии. Хочешь, пойдем вместе послушаем?» «Ну, двух старших мы с Пьером встретить уже успели, а в музей он и сам сходить может. Так уж и быть, составлю тебе компанию». «Старших?» На невозмутимом лице медведя-философа появилось недоумение и белая зависть. «Да когда вы успели-то, проныры? И как?» «Не расстраивайся, косолапенький. Может, и ты еще Кайроса за чуб ухватишь, если постараешься». Валиэль встала и ласково взъерошила насупившемуся медведю волосы. «Пошли на лекцию. И надеюсь, там правда будет что-то интересное, а не про музыку сфер какую-нибудь». «Не, там тема про время. Про влияние на его восприятие новой лунной матрицы мира для людей». «Ого, тогда пойдем, просветимся». Подходя к зданию университета, парочка буквально у входа столкнулась с Карлом, бросившимся им навстречу. Магнетизм духа каждого из них сражавшихся бок о бок веками, притягивал друг друга, словно по волшебству. Они обнимались, а по пути на лекцию наперебой обменивались рассказами о своих похождениях. Только Махарадж чувствовал, что пока не получил своей доли потрясающих впечатлений, но они уже поджидали его буквально за следующим поворотом его судьбы.